Глава 11. Терпкая мужская энергетика подавляет и расплющивает меня по сиденью. Он смотрит на мои губы, надавив подушечкой большого пальца, сдвигает нижнюю чуть в сторону. Кожу покалывает его теплым дыханием. Я хочу запомнить это, ставшее для меня откровением мгновение на всю жизнь. Никогда ни с кем у меня такого не было и, уверена, не будет. Я потрясена до глубины души. Глядя на его опущенные вниз ресницы, жду, когда поцелует. Касание его губ к моим вышибает дух, а контакт наших языков и вовсе взрывает мой мир и расщепляет его на атомы. Я боюсь потерять сознание, скидываю руку и впиваюсь пальцами в его затылок. Короткие волоски на нем покалывают кожу, щетина царапает щеки. Артур не нежничает. Прочно вылизывая мой рот, буквально лишает меня дыхания. Мне больно, немного страшно и так безумно сладко, что хочется стонать. Напугал, шепчет, чуть отстранившись, и тут же снова набрасывается на мои губы. Прихватывает нижнюю, отпускает и снова прихватывает. Под скрип кожи сидений двигается ближе и толкается языком в рот. Я горю, плавлюсь под ним, как свечной воск. Умру, если сейчас он остановится. Я целуюсь с Рокотовым. О, боги! «Меня целует Артур!» Из горла рвутся всхлипы. «Боишься?» — спрашивает, касаясь меня влажными губами. «Останови меня, я пойму». «Нет, я не боюсь». «Мне продолжить?» Меня мелко трясет, в голове звучит набат, и интуиция орёт в рупор, что переломный, самый важный в моей жизни момент настал. Но я готова на все, лишь бы он продолжил. «Да». Одна его рука, спустившись вниз, щелкает моим ремнем безопасности и ложится на бедро. Ощупывает, сжимает и ползет вверх, сгребая ткань блузки. Новые, незнакомые мне ощущения. Так меня еще никто не трогал. Жадно и нагло. Подставляюсь его рукам. Прогнувшись в пояснице, позволяю его ладони скользнуть за спину и прижаться к оголившейся полоске кожи на талии. «Ты девственница, Тася?» — спрашивает вдруг. Скользнувший по груди холодок опускается в живот. «Зачем?» — он спрашивает об этом. «Не хочу. Не хочу, чтобы его это остановило». «Тася!» Я отстраняюсь и впечатываюсь затылком в подголовник. Сделав полный вдох грудью, закрываю глаза. «Нет?» — спрашивает он. «Да», — отвечаю на выдохе. «Я еще ни с кем». Между нами повисает молчание. Продолжая нависать надо мной, Артур отворачивается и несколько долгих мгновений глядит в окно. Я через пелену слез смотрю на его профиль. Достаточно ли сильно я нравлюсь для того, чтобы взять на себя такую ответственность? Сейчас я узнаю это. Дождавшись его взгляда, открыто смотрю в его лицо. Зрительный контакт пробирает до костей, жар сменяется холодом, холод толкает в дрожь. Он целует мой висок, скользит губами по скуле, щеке, прерывисто вздыхает и обхватывает пальцами мое запястье. А потом... Потом я испытываю второе в моей жизни сильнейшее потрясение, потому что он опускает мою руку вниз и прижимает ладонью к своему паху, красноречиво твердому паху. От пронзившей моё тело молнии в глазах вспышка, внизу живота взрыв. «Я хочу тебя, Миронова», шепчет хрипло и с усмешкой, словно сам в это не верит. «Охренеть, как сильно!» Член под моей рукой вздрагивает, а губы ползут ниже. Подбородок, линия челюсти, шея. Я не сдерживаюсь и тихо стону. «Что будем с этим делать, Тася?» «Мне решать, да? От меня зависит?» Артур целует, мою руку со своего паха не убирает. И тогда я решаюсь, зажмуриваюсь и сжимаю член пальцами. Он тут же замирает, я тоже. Кровь стучит в висках, эрекция в моей ладони тоже пульсирует. «Уверена?» «Уверена, да», — отвечаю тихо, но твердо. «Пусть моим первым станет тот, о ком я так давно мечтаю». «Ко мне?» «К тебе?» — моргаю растерянно. «Можно ко мне?» «Давай ко мне, это недалеко. Я все еще не верю в реальность происходящего». Я и Артур Рокотов решаем, к кому из нас мы поедем, чтобы заняться сексом. Сексом. Отстранившись, я порывисто закрываю лицо руками и киваю. «Да, давай к тебе, все равно». Мы доезжаем очень быстро. Ну, или мне так кажется, потому что мыслить связно не получается, и я зациклена на собственных ощущениях и эмоциях. Оставив машину во дворе, Артур берет меня за руку и ведет к подъезду дома, в котором живет. Несколько широких ступеней, магнитный ключ, после которого бесшумно открывается тяжелая дверь, яркий свет, светло-серые стены, растения в черных квадратных горшках и матовые двери лифта. Декорации меняются так быстро, что у меня кружится голова. Перед глазами все плывет и разбивается на пиксели, когда, обняв за плечи, Рокотов целует у уха. «Ты еще можешь все отменить, Тася». «Я не хочу отменять», — шепчу неслышно даже для самой себя, но Артур меня понимает. Целует в щеку, немного всасывая кожу, потом, боднув лбом, также шею. «Это невероятно». Но кажется правильным, потому что еще более фантастическим было бы ехать вот так же в лифте с другим парнем. Представить такое невозможно. Я не замечаю, на каком этаже мы выходим из лифта и какой номер у его квартиры. Переступаю через порог и замираю. Артур зажигает свет в прихожей, скидывает обувь и проходится пятернёй по своим волосам. «Проходи». Снимаю туфли и робко шагаю вглубь квартиры. Дорого, красиво. Но мой мозг пока не воспринимает то, что видят мои глаза. Поэтому, пройдя на кухню, я прижимаюсь поясницей к барной стойке. Живот ноет, а тело звенит напряжением. Рокотов проходит мимо и открывает холодильник. Натянувшаяся на плечах рубашка обтягивает выпуклые мышцы спины. Он безумно красивый. И у него эрекция. «Воды?» «Да, спасибо». Вынимает бутылку и, отвинтив крышку, наполняет для меня стеклянный стакан. Я делаю глоток, холодная вода сковывает горло и пускает озноб по рукам. Артур, скосив на меня взгляд, пьет прямо из бутылки. А затем, поставив ее на стол, идет на меня. Врезаюсь поясницей в столешницу до ощущения легкой боли, мощные удары сердца в ребра, шум в ушах и прикосновение его тела к моему. «Думал, отпустит, пока едем». Проговаривает с улыбкой в голосе. «Не отпускает. Ты приворожила меня, Тася».